Рядом, аналогично теснясь, ползли танки. В танках сидели невидимые миру не очень сытые, молоденькие, жутко любопытные парнишки в зеленой форме. Рассматривали, наверное, в смотровую щель неведомый проспект Маркса, по которому еще не было приказано стрелять. Я увидела слитную колонну каких-то до тех пор не ходивших строем солидных мужичков, которые медленно продвигались, как в былые времена простые трудящиеся в очереди за золотом, и поняла, что они не позволят ничего с собой сделать. В случае чего соберут грузовичок денег, дадут кому надо, подкупят все танковое начальство, непобедимую Альфу подмажут. Потом наш могучий Ёлкин залез на танк и приговорил изменников ГКЧПистов к суду. Мы видели и кровь раненых, и с ужасом смотрели на экран, потому что знали, что старший сын Кирюша с женой наверняка тоже торчит у Белого дома. Так оно и было. Ребята оставили детей на попечение деда Алика, профессора-экономиста, и наказали ему в случае чего вырастить Машу и Аню. Дед Алик, шестидесятник, знаток западного кино, возражал и тоже рвался на баррикады. Я сидела у постели больной Наташи. Ребенок, и так тощий, за два дня буквально истаял. Что она понимала в свои 9 лет? И вдруг наши мужички ворвались в комнату с хохотом, с криком при полном свете дня. Сияло солнце над Берлином. ГКЧП бежали. Мы чуть не попадали от смеха тоже. Даже Наташка поднялась с постели, пошла и села у телевизора. Когда такси 24 августа несло нас из аэропорта Шереметьево домой в Сокольники, таксист сказал, что Горбача жалко. Нам тоже было его жалко. Мы ему по-человечески сочувствовали. А Колодкин больше мне так никогда и не позвонил. Нам его тоже было тогда почему-то жалко. Как будто мы его обманули. Побеждать бывает неловко. В октябре девочка из французского отдела иностранной комиссии Союза писателей сказала мне под большим секретом, что 8 августа в Союз писателей из Германии пришло письмо, что мне присудили какую-то международную пушкинскую премию. И не возражает ли Союз писателей? Письмо наш секретариат упрятал и никогда на него не ответил. И премию мне в России не вручили. Об этом я уже сказала. А в ноябре описываемого 91-го года я повстречала на своем пути неведомого жителя муромских земель Васю. И затем началась прекрасная пора. Деревня Дубцы. Счастье, огородик, посадка картошки, земляника, тишина, леса, небеса, поля. Чистая поэма. Там я начала писать книгу «Карамзин. Деревенский дневник». Но это уже был следующий, 1992 год. Мы жили дома, на родине, в России, у себя. И хрен кого это касалось. Призрак коммунизма, белея черепом, побрел в Северную Корею. Из поэмы «Карамзин. Деревенский дневник». Памятник Пушкину. Дед Николай Феофаныч купил после войны в 1947 году полного Пушкина в одном томе. К настоящему времени мой третий ребенок, видимо, забыл эту нашу семейную книгу в школе, поскольку я теперь даже и не могу найти ее, сильно истрепанную, драгоценную до слез. На папиросной бумаге, в синей обложке, больше 1000 страниц. Даже ответ господину Александру Анфимовичу Орлову там был. И путешествие в Арзрум. Я любила читать из нее вечерами детям. Крив был Гнедич-поэт, переводчик слепого Гомера. Боком одним с образцом схож?